«Они нас подождут», — сказала она, начав расстегивать его брюки. Она спустила их к его лодыжкам, а затем опустилась на колени. Проложив ленивые поцелуи на обе стороны его члена, она медленно взяла его в свой теплый влажный рот. Она обвела языком кончик, прежде чем глубоко погрузить его, забрав глубоко себе в горло. Ее нос прижался к его волосам, она держалась там так долго, как могла, слушая его стоны. Дени медленно подняла голову и поцеловала кончик, а затем снова взяла его обратно в рот. Она с голодом покачивала головой, не отрывая взгляд от него. Его серые глаза были темными от похоти, его пальцы запутались в ее волосах, когда он начал медленно направлять ее. Дени улыбнулась и позволила ему вести ее. Они продолжали так несколько секунд, прежде чем он поднял ее на ноги. «Почему на тебе так много одежды?» – прошептала она, когда ее руки начали резко дергать за шнурки, избавляя его от одежды. Вскоре он стал таким же обнаженным, как и она. Ее глаза жадно впитывали его обнаженную фигуру, упругие мышцы и внушительный член. Подняв руку, она поманила его за собой к кровати пальцем. Дени медленно легла на спину, а Джон расположился между ее ног. Он протянул руку, чтобы погладить ее влажные складки, и она вскрикнула. «Так влажно для меня», — пробормотал он со своим северным акцентом, который она любила. «Ты так по мне скучала?» «Конечно, Джон. Я думала о тебе всю ночь», — промурлыкала она, начав сжимать и играть со своими удивительно чувствительными сосками. «Пожалуйста, Джон, для начала я хочу попробовать тебя», — шепнул он, наклонившись. Его язык высунулся, чтобы лизнуть ее щель. Диенерис громко ахнула и полностью опустилась на кровать. Она провела пальцами по его кудрям и потянула его вверх. «Только попробовать», — напомнила она ему. Она увидела, как он ухмыльнулся, прежде чем опуститься и войти в нее одним плавным движением. Диенерис удовлетворенно вздохнула, чувствуя, как он наполняет ее. Джон упал вперед, обрушившись на ее губы. Поцелуй был теплым и нежным, соответствуя темпу и скорости его ударов. Она провела пальцами по его мягким вороньим кудрям, затем по спине. Она не была уверена, к какой части его тела она хотела прикоснуться в первую очередь. Руки, спина или бицепсы. Схватив его за предплечье, она открыла рот и приняла его язык. Их языки сражались друг с другом несколько мгновений, прежде чем он медленно отстранился, чтобы посмотреть на нее сверху вниз. Она посмотрела в его серые глаза и не смогла подавить улыбку на своем лице. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она в ответ, когда он снова поцеловал ее. Она чувствовала, как знакомое чувство накапливается в животе. Когда ее собственный оргазм приблизился, она почувствовала, как толчки Джона набирают скорость. Через мгновение она почувствовала, как его член дернулся, набухая, а ее собственные стенки сжались в ответ. Она вонзила ногти в его спину, когда прекрасное чувство обрушилось на нее, как приливная волна, омывающая пляж. Он скатился с нее, и ее сразу же накрыло чувство потери, поэтому она обняла его, уткнувшись в бок и положив голову ему на грудь. Она чувствовала себя счастливой и довольной, положив руку ему на живот. «Я не хочу сегодня покидать эту кровать», — сказал Джон через несколько мгновений. Дени хихикнула. «Не думаю, что у нас есть выбор, мы не дома на драконьем камне. Хочу туда сегодня отправиться», — ответила она. «Как поживает Дейрон?» Джон засмеялся, прежде чем ответить. «У него все хорошо, он оправдывает свой титул». «Оправдывает свой титул?» — спросила Дени в замешательстве. «Да, он же принц драконьего камня и, по словам Ширины Маргари, он таскал их за собой по всему замку. Он встает и идет к двери, и у них нет выбора, кроме как следовать за ним в его маленьких приключениях. Они держат его подальше от лестниц, но он водит их за собой везде, куда можно». Дени разразилась смехом. «Им следовало сказать ему нет, он всего лишь ребенок. Он больше не ребенок, Дени, ему больше года, даже ближе к полутора лет. Он не малыш, он всегда будет моим маленьким ребенком», — сказала Дени. Джон в ответ засмеялся. «Конечно же, если бы у нас была маленькая девочка, держу пари, ты говорил бы то же самое». «Да, наверное, но у нас нет маленькой девочки, только маленький Дейрон», — тихо сказал Джон. Рука Дени тут же опустилась на ее живот, и она не могла не задуматься. «Помнишь, когда мы были в Валерии?» — медленно сказала она. «Ты сказал, что у тебя было видение с нашими детьми, мальчиком и девочкой, верно?» «Да», — медленно сказал Джон. «Так ты не думаешь, что нам пора задуматься о маленькой девочке?» — кокетливо спросила Дени. «Полагаю, Ты права, но я не уверен, что сейчас самое время. Я знаю, но мы могли бы, по крайней мере, обдумать имена, возразила Дени, и Джон слегка улыбнулся. Ладно, говори, какие имена у тебя на уме? Ну, когда мы были в Мерине, а я была беременна Дейроном, мы договорились, что назовем ее в честь наших мам, в зависимости от цвета волос. Я помню, сказал Джон, играя с ее волосами. А что ты думаешь насчет Алисаны? Мне нравится это имя, с надеждой спросила Дени. Да, как добрая королева. Мне нравится, красивое имя. Ты явно много думала об этом. Не так уж и много, совсем чуть-чуть, поспешно сказала она и поняла, что Джон ей не поверил. Ну, у меня было много свободного времени в последнее время, рассиживаясь здесь, под стенами этого города. Тебе не слишком нравится это, не так ли? Спросил Джон. Не нравится, да. Я думаю, что мы должны сделать хоть что-то, чтобы помочь горожанам. Если сир Давас прав, а у нас нет оснований полагать, что он не прав, то город находится на грани голода. Да, я знаю. Вот почему мы должны сохранять терпение. Если горожане начнут умирать от голода, у них не останется иного выбора, кроме как сдаться. Она подняла голову с его груди, чтобы посмотреть ему в глаза. Джон, ты видел его? Он не принял наше предложение о капитуляции раньше, а оно включало в себя очень щедрые условия. Почему люди в городе должны страдать из-за его упрямства? Джон ничего не сказал в ответ, и Дени поняла, что он размышляет над ее словами. Джон, у нас огромное преимущество в людях. Мы построили осадные орудия на тот случай, если дойдет до прямого штурма. И я думаю, что мы должны сделать это. Отдай приказ штурмовать все 7 ворот одновременно. Это может сработать. Их силы будут очень раздробленными, ведь им придется защищать все 7 ворот. По крайней мере, одни из них падут. Хорошо. Затем, когда ворота будут взяты, наши солдаты войдут и направятся прямо в Красный замок. Я хочу, чтобы часть солдат сразу же начала раздавать еду и другие предметы первой необходимости нуждающимся. Отлично. Мне нравится этот план, сказал Джон. Ты много думала об этом, не так ли? Конечно, сказала Дени, вставая с кровати. Куда ты собираешься? Лениво спросил Джон. Одеваться, сказала она, поворачиваясь к нему. Давай созовем военный совет и расскажем лордам о наших планах. Сегодня же днем. Да, как приказывает моя королева, сказал он с улыбкой, поднимаясь с кровати, чтобы присоединиться к ней. Спасибо, что присоединились к нам, милорды, сказал Джон, начав собрание. Все их вассалы и командиры были здесь, в том числе сир Баристан, серый червь, лорд Тирел, Ракхара, Агга и сир Лорес собрались в палатке. На столе лежала подробная карта королевской гавани, которую они привезли с собой из драконьего камня. Они не были уверены, насколько она соответствовала действительности, но городские стены и ворота были четко обозначены и находились в правильных местах. Итак, как вы знаете, мы разбили лагерь за городом, осаждая его в течение последних нескольких недель, продолжил Джон. Дени наблюдала, как все собравшиеся перестали говорить и внимательно слушали. Мы с Джоном приняли решение. Мы считаем, что настало время стать более напористыми, сказала Диенерис. Напористыми? Осторожно спросил сир Баристан. Что вы имеете в виду, моя королева? Мы считаем, что пришло время штурмовать городские ворота, уверенно сказала Диенерис, получив в ответ несколько медленных неуверенных кивков. Моя королева, это осада, нам не нужно торопиться. Наши запасы провизии значительно больше, возразил сир Баристан. Я согласен с сиром Баристаном, поспешно сказал мейс Тирелу. С поставками продовольствия из простора мы можем осаждать город целый год, даже дольше, если потребуется. Милорды, у нас нет желания сидеть под стенами этого города больше года, особенно тогда, когда люди в городе голодают, сказала им Диенерис, а затем посмотрела на Джона. Он продолжил. У нас значительный перевес в количестве солдат. Мы сможем отправить не менее 20 тысяч человек к каждому из 7 ворот города. Вместе с нашими таранами и катапультами мы легко разобьем ворота и войдем в город. Я поддерживаю королеву, произнес сир Лорес. Я согласен с Кхалиси, сказал Агга, а Ракхара только кивнул. Постепенно все остальные в палатке кивнули в знак согласия. Как только мы возьмем город, не будет никаких грабежей или мародерства, твердо сказала Диенерис, пристально посмотрев на каждого присутствующего лорда, чтобы убедиться, что все поняли, насколько это важно. Наши солдаты убьют оставшихся членов золотых мечей и городской стражи, которые поднимут против нас оружие, но вы не причините вреда мирным жителям, а ущерб домам и зданиям следует свести к минимуму. Мы хотим взять город, а не разграбить его. Сир Лорес и я поведем отряд к Красному замку», — сказал Джон, и Диенерис быстро взглянула на него. Она ожидала, что он захочет это сделать, и знала, что не сможет остановить его, она только надеялась, что он будет осторожен. «Мы возьмем с собой столько людей, сколько сможем. Сир Баристан, вы будете сопровождать нас, вы хорошо знаете замок». Старый рыцарь кивнул, и Диенерис ощутила некоторую уверенность, что с сиром Лоресом и сиром Баристаном Джон будет в безопасности. «Ваша милость, твердыня Мигора, это замок внутри Красного замка. Ее стены толстые и напичканы бойницами и парапетами для скрытой стрельбы. Взять ее будет нелегким делом. Во время восстания Роберта я слышал, что несколько человек взобрались на стены Красного замка, чтобы захватить твердыню Мигора. Мы можем сделать то же самое», — сказал Джон. «Я думаю, что мы должны рассмотреть этот вариант, но считаю, что приоритетом должно быть обеспечение безопасности и порядка в остальной части города. Мы можем оставить твердыню Мигора напоследок и, если понадобится, снова использовать наши тараны», — сказала Диенерис. Джон согласно кивнул, затем повернулся к собранию. «Есть вопросы?» — спросил он, но никто не ответил. «Хорошо. Прикажите своим людям готовиться к атаке. Ваша милость, как мы узнаем, когда начать атаку?» — спросил лорд Тиреллу. Ему ответила Дени. «Мы подадим вам сигнал. Не волнуйтесь, вы не пропустите его». Роза Хайгардена. Маргарита Тирелл ушла коридорами драконьего камня, внимательно следя за маленьким мальчиком, семенящим перед ней. Дейрон медленно шагал впереди нее, казалось, без особой цели. «Давай, Дейрон, пришло время вздремнуть», — сказала она тихо, следуя за ним. Она отнесла его в ту часть замка, где были королевские покои, опустив его, когда они оказались внутри. С ней была Ширин, но ни одна из них не смогла убедить Дейрона в том, что нужно делать. «Он может открыть дверь?» — спросила Ширин, когда Дейрон снова направился вдоль по коридору. К счастью, он, казалось, взял курс в свою детскую, где обычно спал. «Нет, хотя он может дотянуться до ручки», — ответила Маргария, и, словно чтобы доказать свою точку зрения, Дейрон протянул руку, чтобы попытаться открыть дверь. «Не та, маленький принц», — быстро сказала Маргария. Это была дверь в комнату принца Ригора, и она не была уверена, можно ли Дейрону входить туда. Дейрон все же попытался повернуть круглую дверную ручку, но был слишком маленьким и недостаточно сильным. Вместо этого он повернулся лицом к ним обеим и что-то им залепетал на своем детском языке. «Я думаю, что он хочет войти внутрь», — сказала Ширин, открывая перед ним дверь. «Я знаю, но не уверена, что мы должны позволить ему», — быстро сказала Маргари. «Думаю, что его мать не позволяет ему свободно бродить, где ему вздумается. Ну, никто из нас не является его матерью. Мы можем немного его побаловать», — сказала Ширин с улыбкой, открывая дверь. Дейрон быстро вошел внутрь, и Маргари последовала за ним. Принц Риегар лежал по центру двуспальной кровати. Его грудь медленно поднималась и опускалась. Это действительно выглядело так, будто он спал. Дейрон стоял у края кровати, глядя на своего деда, прежде чем он медленно подошел, пытаясь залезть на нее. Поскольку кровать Риегара была низкой, Дейрон смог подняться. Маргари с улыбкой смотрела, как маленький принц медленно подполз к Ригору и улегся рядом с его рукой. «Похоже, что он хочет спать здесь», — сказала Маргари, когда Дейрон опустил голову на одеяло. «Я останусь и понаблюдаю за ним некоторое время. Он может не захотеть оставаться здесь надолго, и тогда я отнесу его в детскую». «Хорошо, я вернусь через несколько часов», — сказала Ширин, нежно гладя его волосы, прежде чем покинуть комнату. Маргари уселась за стол в другой части комнаты и взяла книгу со стола. Это была книга о покорении Вестероса и Эгоном Завоевателем, и она, несомненно, поможет скоротать время, пока Дейрон не уснет. Фальшивый дракон. Находиться под осадой было трудно. Больше месяца назад его враги разбили лагерь под стенами, а они только готовили оружие и ждали. Теперь он видел их драконов каждый день, они пролетали достаточно далеко и были вне досягаемости его скорпионов, но достаточно близко, чтобы раздражать его. Каждую ночь они пролетали над Черного дна и выпускали пламя, ярко-зеленое и бледно-золотое, каждую ночь, в течение целого месяца. Эйгон знал, что они делают. Они издеваются над ним, демонстрируя свою силу и своих драконов. Эйгон ненавидел насмешки. Он покажет им, кто он такой. Нескончаемые ряды палаток виднелись на полях, окружающих его город. Их войско было огромно, по крайней мере вчетверо больше его собственного. Ситуация в городе становилась все хуже и хуже. Варис убедил его поделиться с горожанами их собственными запасами продовольствия, упирая на то, что если они не поддержат их, они могут выступить против него и устроить беспорядки в городе. Однако это означало, что с учетом того, что ему приходилось кормить не только армию, слуг в замке, но и население города, их запасы продовольствия таяли с ужасающей скоростью. «У нас осталось запасов пищи приблизительно на 2 недели», — сказал Халдон на очередной встрече. «Зерна и корма для лошадей нам хватит еще на 3. Мы могли бы растянуть эти запасы на месяц, если бы прекратили брать еду с наших кухонь, чтобы накормить крестьян», — пробормотал Коннингтон. «Если мы не будем кормить простых людей, они могут восстать против нас», — возразил Варис. «Это война, паук», — резко воскликнул Коннингтон. «Люди должны понимать, что наши солдаты всегда на первом месте. Им стоит набраться терпения и обходиться тем, что у них есть. Что у них есть, милорд? К концу правления Роберта Баратиона город был в ужасающем состоянии. Мы не можем позволить себе пренебрегать нашими людьми», — возразил Варис. «Тогда успокойте людей другим способом. Поговорите с Верховным Септоном, заставьте его проповедовать на улицах», — сказал Коннингтон. Но Варис лишь улыбнулся. «Вы хотите попросить помощи у Верховного Септона? Вы считаете меня настолько благочестивым человеком?» — промурлыкал Варис. «Мы должны любой ценой удержать людей на нашей стороне. Вера поможет нам», — ответил Коннингтон сквозь стиснутые зубы. «Это правда», — признался Варис. «А как же солдаты? Что насчет их верности? Условия в лагерях и казармах тяжелые и жестокие, но мои дарнийцы еще жестче. Они выдержат», — сказал Лабирин, но Иегон задумался над этим. «Интересно, как долго продлится их терпение? А как же золотые мечи? Гарри Стриклинд говорит, что с его людьми все в порядке. Они сражались в пустынях на спорных землях в намного худших условиях. Принц Берин, где остальные дарнейские копейщики?» — спросил Аегон. «Они в пути, ваша милость. Они будут здесь через несколько недель, самые большие, через месяц». «Месяц?» — Аегон покачал головой и вздохнул. «У них не было так много времени». «У нас нет столько времени», — словно читая его мысли, — сказал Коннингтон. «Мы должны пересмотреть наши варианты и сделать что-то в ближайшем будущем». «Пересмотреть наши варианты? Ничего не изменилось. Наш план должен остаться прежним, сидеть и ждать подкрепления», — сказал Лабирин. «Милорды», — сказал Иегон, — «даже когда придет подкрепление из Дорна, каков будет наш план? Как вы предлагаете доставить их в город? Мы же полностью окружены». Они оба смотрели на него с пустыми выражениями на лицах, прежде чем Коннингтон придумал ответ. «Возможно, мы можем использовать секретные туннели, о которых знает Варис», — предложил он, но паук только покачал головой. «Боюсь, это не сработает. Входы в туннели расположены слишком близко к городу. Наши отряды будут замечены намного раньше, прежде чем они достигнут туннелей». После этих слов в комнате стало тихо, казалось, ни у кого не было других идей. «Так что, похоже, подкрепление из Дорна не сможет нам помочь», — тихо сказал Иегон, и никому в комнате нечего было сказать по этому поводу. «Могу ли я внести предложение?» — вкратчиво сказал Варис после нескольких минут тишины. «Я думаю, что вы должны посетить солдат. Это поможет поднять их моральный дух. Их король собственной персоной ходит среди них». Иегон задумался, но не увидел в этом вреда. «Звучит как хорошая идея, лорд Варис. Я увижусь со своими людьми», — сказал он, вставая в радостном предвкушении сделать хоть что-то. «Было бы хорошо покинуть твердыню Мейгора и Красный замок для разнообразия. Лорд Коннингтон, принц Берин, вы будете сопровождать меня». Оба мужчины встали и вышли из комнаты вслед за ним. Иегон вернулся в свои покои, чтобы одеться. Он одевался один, решив надеть свои доспехи, чтобы показать солдатам, что он тоже готов сражаться с ними. Сталь была отполирована и ярко сияла. В центре находился символ его дома, трехглавый дракон дома Таргариен. В последний момент он решил не надевать свою корону. Закончив одеваться, он направился во двор твердыни Мейгора. Он посмотрел на небо. Сегодня был ясный день, несколько облаков лениво проплывали у него над головой. Однако стало немного холоднее. Вскочив с своего коня, он оглянулся на своих спутников и затем направился к городским воротам. Он решил направиться к казармам и солдатам, расположенным возле драконьего логова. Как только он вышел из ворот Красного замка крепости, первое, что он заметил, была тишина на улицах. Там не было ни людей, ни детей, играющих между собой. Там было совершенно пусто. Звук копыт по мощеной улице отдавался оглушительно громким эхом. Спускаясь вниз по склону, он посмотрел на витрины более богатых торговцев и увидел, что все магазины пусты. Эйгон начал нервничать. Где были все его люди? Была ли ситуация на улицах действительно настолько плохой? Они быстро достигли подножия холма Эйгона и повернули вправо в сторону драконьего логова. «Осторожнее, ваша милость, мы приближаемся к блошиному концу», сказал Коннингтон предупреждающим тоном, тронув его за локоть. «Почему я должен быть осторожен?» буркнул Эйгон, быстро убирая руку. «Блошиный конец отличается от остального города, ваша милость», тихо сказал Коннингтон. Эйгон вопросительно приподнял бровь, но Коннингтон больше ничего не сказал. Поэтому Эйгон отвернулся от него и продолжил движение вперед. Но вскоре он понял, что имел в виду Джон. Настроение в блошином конце было другим, совершенно иным. Как будто он покинул королевскую гавань и очутился в совершенно новом мире. Шеренги людей всех возрастов выстроились вдоль улицы. Мужчины, женщины и дети стояли в растрепанной одежде, которая цеплялась за их тела благодаря только тонким нитям. В животе Эйгона образовалась яма, когда он смотрел на них. Большинство из них сгорбились в дверях и рядом со своими лачугами, прячась от его взгляда. Они не узнавали их, у большинства из них были закрыты глаза. Они голодали, осознал Эйгон. И этот запах воняло дерьмом, мочой, гниющими фруктами и овощами. Он увидел гнилые яблоки, валявшиеся на обочине улицы, рай мух, кружащих над ними. До него донесся их запах, и Эйгон быстро поднял рукав к носу, чтобы блокировать его. Они поспешно миновали эти трущобы, большинство людей его не заметили. Они не поднимали головы, теснились в углах, дрожа от голода. Эйгон чувствовал себя ужасно. Что он за король, если не мог прокормить свой народ? Он увидел маленькую девочку на другой стороне улицы, которая смотрела на него широко раскрытыми карими глазами. Она сидела рядом с женщиной с закрытыми глазами, которая прижимала к груди младенца. Должно быть, это была ее мать. Эйгон тут же спрыгнул с лошади и потянулся к своему меху с водой, протянул его маленькой девочке и увидел, как ее глаза загорелись от счастья. Она сделала несколько жадных глотков, а затем передала его своей матери. «Мама», — сказала девочка, дергая мать за руку. Эйгон смотрел, как медленно открылись глаза ее матери, затем она тоже отпила немного. «Отставьте себе», — тепло сказал Эйгон, вставая. Он посмотрел на улицу и увидел, что несколько человек заметили этот поступок и рассказывают своим соседям. Некоторые из них указывали на него, и Эйгон медленно поднял руку и помахал им. Затем он повернулся к Коннингтону. «Быстро, дай мне все свои меха с водой и всю еду, которую ты взял с собой. У нас нет еды, есть только вода», — ответил Коннингтон. «Сойдет хотя бы это, шевелись», — приказал Эйгон. Они раздали свои небольшие запасы воды. Это была мелочь, но ему было приятно помочь. «Это король», — до него донесся громкий голос. Эйгон повернулся и увидел, что это произнес рослый пьянчушка, который неуклюже спускался по улице в их направлении. «Да, я твой король. Я, Эйгон Таргариен, сын Эли», — уверенно ответил он, поднимаясь в полный рост. «Наконец наш король спустился из своего замка, чтобы почтить нас своим присутствием», — пренебрежительно сказал мужчина. Эйгон оглянулся и увидел, что появилось еще несколько человек, и все они не выглядели дружелюбными. «Посмотрите на него, на его новую блестящую броню. Он жил в достатке, в то время как остальные голодают здесь, как собаки», — крикнул мужчина. «Ваша милость, нам лучше уйти отсюда. Мы пойдем другим путем», — прошептал Коннингтон ему на ухо. «У нас не было ничего, кроме гнилой еды и объедков из замка. К черту короля, да, к черту короля», — поддержал его рыжий мужчина, еще несколько других присоединились к ним. «К черту короля», — продолжит орать пьянчушка. И Эйгон стал медленно пятиться к своей лошади. Он услышал громкий свист в воздухе и инстинктивно пригнулся. Кто-то бросил в него гнилое яблоко. «Отвалите от короля!» — гаркнул Эберин, выехав вперед и опустив копье. Эйгон поспешно взобрался на свою лошадь, в то время, как в него летело еще больше гнилых отбросов. С высоты своего коня он увидел толпу обозленных людей, идущих по улице к нему. Гнилье продолжало лететь в его направлении, и Эйгон не мог увернуться от всего этого. «Золотые плащи!» — рявкнул Коннингтон. «Где эти чертовы золотые плащи? Вперед! Нам нужно продвигаться вперед!» — выкрикнул один из его охранников. Они так и поступили. Появившиеся золотые плащи помогли сдержать толпу, пока они покидали блошиный конец. Эйгон ничего не мог сделать, кроме как смотреть, как его подданные были грубо отброшены золотыми плащами. Он поднял руки над головой, чтобы защитить себя от гнилых плодов, которые они бросали, но он ничего не мог сделать, чтобы защитить свои уши от оскорблений, которые они выкрикивали. Его тошнило. Все, что он мог сделать, это закрыть глаза и ждать, пока все закончится. «Ваша милость», — услышал он тихий голос. Открыв глаза, он увидел Коннингтона, стоящего рядом с лошадью с обеспокоенным выражением лица. «Почему ты мне не сказал?» — спросил Эйгон. Коннингтон опустил голову от стыда. «Ты должен был сказать мне, насколько все было плохо. Мои подданные голодают, Джон, а ты скрывал это от меня. Как ты мог так поступить?» Джон выглядел ошеломленным. «Я твой король. Никогда не скрывай подобное от меня», — твердо сказал Эйгон, глядя на него, и у Коннингтона хватило порядочности отвести взгляд. Он был так зол и чувствовал себя преданным. Ведь Джон был с ним дольше всех, и он скрывал правду от него. «Почему ты это сделал? Почему ты ничего не говорил мне? Мы чувствовали, что это может повлиять на ваше решение», — тихо сказал он. «Как повлияет?» — сердито спросил Эйгон, но Коннингтон не ответил, и Эйгон рассердился еще больше. «Что, по-вашему, я бы сделал? Сдался? Этого вы боялись?» Коннингтон снова промолчал. Эйгон в отчаянии вскинул руки и обернулся, чтобы осмотреться. Они уже были в казарменных конюшнях. За небольшим внутренним двором виднелся главный зал. «Мои люди там?» — спросил Эйгон, указывая на здание. «Должны быть там. Тогда давай войдем внутрь», — сказал Эйгон, уверенно шагая к деревянной двери. Он был на полпути через двор, когда услышал самый громкий шум, который он слышал в своей жизни. Это потрясло его до костей. Он быстро посмотрел на небо, опасаясь худшего — нападения дракона. Его не было видно. Грохот разносился далеко, катясь над полями. Затем он услышал колокола. Бам, бам, бам, бам. Эйгон знал, что означает звон колоколов. Его город атакуют. Казармы находились около городских стен, и это означало, что рядом была лестница, ведущая на смотровые стены. Он быстро побежал вверх по лестнице на зубчатую стену, между драконьими и железными воротами, и когда он туда добрался, он обомлел. Их армии пришли в движение. Эйгон видел, что они были идеально организованы. Солдаты передвигались отрядами по 50 человек, в 10 рядов по 5 колонн. Хуже всего было то, что им не было видно конца. Он посмотрел справа налево, и все, что он видел, было вражескими солдатами. Некоторые из них несли тараны и катапульты. «Они хотят напасть все ворота одновременно», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мы сможем защитить ворота от их солдат», — услышал он ленивый голос Аберина, который стоял на стене рядом с ним. «У нас кипящее масло, камни и лучники. Мы удержим ворота». Эйгон услышал еще один громкий рев, явно драконий. Теперь он звучал ближе, намного ближе. Наконец, он увидел всех троих. Диенерис летела на черном, Эйгон — на темно-зеленом, но кремово-золотой летел один. Эйгон нетерпеливо облизал губы. Этот дракон должен быть его. Это была единственная разница между ними. Драконы. Черный дракон громко взревел в небе и выпустил свое черное пламя. «И у нас есть скорпионы», — добавил Аберин. «Король-дракон». Джон и Дейнерис стояли на вершине холма и смотрели на Королевскую гавань. Из этого места им была видна лишь северная часть города. Они также видели, как их солдаты уже захватили стены, окружающие город. Более подробно они не могли рассмотреть, так как находились слишком далеко. «Это неправильно», — произнесла Дени. «Что именно?» — спросил Джон. «Все это. Стоять здесь в безопасности, пока другие находятся там, рискуя своими жизнями ради нас». Джон закусил губу. Он был полностью с ней согласен. «Они установили скорпионы на городских стенах», — заметил он. «Ты прав, но нам же не нужно подходить к ним слишком близко. Нам достаточно пролететь высоко над ними, и мы отвлечем и припугнем их людей. Это поможет», — сказала она, повернувшись к нему лицом. Джон посмотрел на нее и медленно кивнул. Ему также не терпелось присоединиться к атаке и помочь так, как он только мог. «Нам придется лететь очень высоко», предупредил ее Джон, и Дени согласно кивнула. «Да, только для отвлечения внимания. Мы не будем спускаться вниз. Что скажешь насчет Караксиса? Мы не можем контролировать его без Ригора. Он последует за нами, быстро сказала Динни. Джон кивнул. Он надеялся, что она была права. Их драконов было сложно контролировать, даже с наездником. Все, на что они могли надеяться, что Караксис полетит за ними. «Будь осторожен», сказала Динни, чмокнув его напоследок, после чего Джон повернулся и посмотрел в небо. Ведро грациозно приземлилось напротив него, он быстро поднялся по ее крылу и забрался в седло. Он посмотрел на Динни и увидел, что она также почти забралась на своего дракона. Караксис оставался высоко в небе, кружа над ними. Как только Динни была готова, Анагар взлетел, громогласно хлопнув крыльями. Ведрос быстро последовала за своим братом. Они взмыли высоко в небеса и полетели над своими войсками и городом. Пролетая над городом, он услышал, как Анагар издал громкий рев, который был быстро подхвачен Караксисом и Ведрос. Анагар начал медленно снижаться в мягкую нисходящую петлю, и Джон последовал за ним. Драконы замолчали и выпустили свое пламя над городом. Джон задался вопросом, принесут ли их попытки хоть какую-то пользу. В скорости он получил свой ответ, когда услышал слабый свист, донесшийся с правой стороны. Он быстро развернулся и увидел, что это был выстрел Скорпиона. Он услышал громкий рев Анагара, и Динни повела своего дракона к востоку от залива Черноводной, подальше от города. Их отвлечение сработало, внимание их врагов было приковано к ним. Внезапно Джон услышал разъяренный рык. Он резко повернулся и увидел, что Караксис гневно мчится в сторону города. Ведрос заревела от злости, и Джону потребовалась вся его ментальная сила, чтобы управлять ею. Джон беспомощно наблюдал, как Караксис выпустил поток бледно-золотого пламени по городским стенам, прежде чем быстро подняться в небо, победно ревя. Караксис снова набрал высоту, и Анагар зло выплюнул клубы дыма в его направлении. Прогремел еще один выстрел Скорпиона, и снова Караксис нырнул вниз в ярости. На этот раз Анагар последовал за ним. Джон застонал в отчаянии и направил Ведрос вниз. Не было никакого смысла оставаться здесь в одиночестве. Ветер взъерошил его волосы, а земля неумолимо приближалась. Джон услышал приближение залпа. Ведрос резко повернула вправо, что Джон чуть не выпал из седла. Выстрел Скорпиона пролетел рядом с его плечом, но Ведрос была уже рядом с ним. Она летела низко и быстро, не теряя времени, пока Скорпион перезаряжался. Мгновение спустя он полностью растворился в вспышке ярко-зеленого пламени. Ведрос быстро взмыло назад в небо, и Джон осмотрелся вокруг. Слева он увидел, что Денис сделала то же самое с другим Скорпионом в другом сегменте стены и тоже быстро поднялась в небо, подальше из зоны поражения. Он обернулся и понял, что делали драконы. Они не только жгли Скорпионы, но и разбрасывали людей по стенам, что означало, что у их армии внизу будет гораздо больше шансов на успех при прорыве городских стен. Ведрос поравнялась с Анагаром на той же высоте, и он посмотрел через нее, чтобы найти свою следующую цель. Понятно, что скорпионы должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга на всей протяженности городских стен между воротами. Так как ворот было 7, возможно, у них всего было 6 скорпионов. Они уже уничтожили 3, поэтому, скорее всего, осталось еще столько же. Он взглянул над Ведрос и увидел свою цель, скорпион на южной стороне городской стены. Он мысленно потянулся к ней, и она ответила ему счастливым рыком, выражая свое одобрение. Сложив свои длинные чешуйчатые крылья, она быстро нырнула к своей цели. Он увидел, как солдаты в панике засуетились, пытаясь быстро перезарядить скорпион, но Джон знал, что это займет у них некоторое время. Некоторые из них бросали свое оружие и пытались сбежать в укрытие, другие просто стояли, парализованные от страха, и в результате были поглощены зеленым пламенем Ведрос. Они снова быстро взмыли в небо, и вдруг Джон услышал мучительный крик. Он быстро обернулся, ища Анагара и Динни, боясь худшего, что он подверг ее ненужной опасности. Он с облегчением увидел, что Анагар летел над ним, целый и невредимый. Джон посмотрел в другую сторону и увидел, что Караксис попал в беду. У кремового золотого дракона торчал из живота болт Скорпиона. Он снова закричал от боли, а затем на низкой высоте пролетел над городом и приземлился уже за его стенами. Анагар громко и зловеще прорычал и взлетел, чтобы уничтожить последний Скорпион. Ведрос развернулась в направлении своего упавшего брата. Караксис приземлился в северо-западной части города, недалеко от его стен. Караксис издал еще один болезненный крик, Ведрос ответила своим сочувствующим рыком. Однако прежде чем она добралась до него, она вдруг повернулась к городским стенам. Джон был в замешательстве несколько мгновений, но потом все понял. Фальшивый дракон. Атака драконов была жестокой. Черный дракон обрушил свое пламя на стену, и его жар был невероятно горячим. Их скорпионы были уничтожены, но одному из них удалось поразить цель. «Они отступают!» — услышал он чей-то крик. Оглянувшись, Эйгон понял, что мужчина был прав. Его враги и вправду отступали от ворот. Они возвращались к павшему дракону, его дракону. «Готовьте людей!» — приказал Эйгон. «Готовить людей?» — удивленно спросил Коннингтон. «Для чего?» «Нам нужно добраться до дракона», — быстро ответил Эйгон, спускаясь вниз со стены. «Для чего нам это?» — с сомнением спросил Коннингтон. «Мы удерживаем город. У нас есть преимущество, пока мы остаемся за этими стенами. И как долго мы сможем удержать этот город?» — риторически спросил Эйгон, поворачиваясь и уставившись на него. «Они у наших ворот. У них больше людей. Как долго, по-твоему, еще продержатся наши стены? Часы? Минуты? Сегодня тот самый день, Джон. Тот самый день. Если мы ничего не сделаем, мы проиграем. То, что ты предлагаешь, самоубийство», — запротестовал Джон. «Ничего не делать, вот настоящее самоубийство, Джон. У моих людей не осталось еды, мои враги проломили мои ворота. Если я ничего не сделаю сейчас, то тогда мне следовало сдаться много месяцев назад. Выйти туда и забрать дракона – это единственный выход и возможность выиграть войну. Это единственный способ сохранить мой трон. Но ваша милость яд», — сказал Джон, но Эйгон его уже не слушал. «Оберин», — рявкнул он, — «найдите мне принца Оберина». Он стоял и ждал, пока Дарниец поспешно не явился к нему. «Ваша милость, вы посылали за мной?» «Да». «Насколько эффективен этот яд?» — спросил Эйгон. Оберин пожал плечами. «Я не уверен, его не делали вот уже несколько столетий. У тебя есть его описание, или как оно работает?» — спросил Эйгон. Оберин покачал головой. «Ваша милость, я могу найти Квиберна и спросить его». «Нет, у нас нет на это времени. Готовь своих людей. Я заберу того дракона», — гордо сказал он. В отличие от Коннингтона, у Оберина не было возражений против этого плана. Он лишь кивнул, поклонился и пошел отдавать распоряжение. Уже почти спустившись по лестнице, он увидел, что солдаты золотых мечей выбежали из барака. Увидев его, они замерли, ожидая приказа. «Золотые мечи, я, король Эйгон. Я знаю, что ситуация за последний месяц была тяжелой, но сегодня все завершится. Я обещал дать вам весь Вестерос, и я сдержу свое обещание. Наши враги снаружи, за нашими воротами, и да, у них есть преимущество, но они не неуязвимы. Мы уже сбили одного из их драконов», — гордо сказал Эйгон. «Они были рождены в Вестеросе, вы — нет. Ваши семьи были насильно выселены из своих домов столетия назад, и вы вынуждены были жить в изгнании. Эти люди не знают, каково это, когда у тебя отнимают твой дом. Они не знают, каково это — страдать, бороться. Им все давалось легко. Я хочу, чтобы вы пошли туда и доказали, насколько они ошибались. Я не хочу, чтобы вы сражались за меня. Я хочу, чтобы вы сражались за свои семьи, которые потеряли свои дома много лет назад. Сражайтесь прежде всего за людей, стоящих подле вас. Сражайтесь за себя. Это ваш шанс, это ваш миг. Это ваша возможность творить историю, быть вписанными в историю как люди, победившие драконов. Вестерос почти в ваших руках. Все, что нужно сделать, это протянуть руку и взять его», — воодушевленно воскликнул Эйгон, широко разведя руки. Он заметил, что несколько людей согласно кивают. «Итак, вы со мной», — выкрикнул он и поднял свой меч высоко в воздух. «Да», — был ему ответом рев толпы. Несколько молодых солдат запрыгнули на столы и теперь били себя в грудь, распаляя себя перед битвой. Эйгон понял, что это хороший знак. Он повернулся и направился к воротам, по пути заскочив на своего боевого коня. «Открыть ворота», — прорычал он. С громким скрипом потрепанные ворота медленно распахнулись. Эйгон повел своих людей за ворота прямиком на поле битвы. Он знал, что кремово-золотой дракон приземлился где-то справа, и он повел своих людей в том направлении. Ветер трепал его волосы, пока он ехал навстречу своему дракону, своей судьбе. Он может стать наездником дракона, это было почти у него в руках. С ядом можно будет разобраться позже, сегодня ему нужен дракон. Он услышал громкий рев просто у себя над головой и увидел, как темно-зеленый дракон снова взлетает. Эйгон даже не колебался, он просто продолжал мчаться вперед, к своей цели. Он догадывался, что они должны будут оставить несколько своих солдат для защиты павшего дракона. Также он знал, если он подберется достаточно близко, другие драконы больше не будут проблемой. Они были слишком хорошие, чтобы рисковать своими людьми. Его предположение оказалось верным, поскольку дракон гневно взревел, прежде чем куда-то улететь. Эйгон не успел заметить, в каком направлении, потому что оказался лицом к лицу со своими врагами. Их рыцари стояли на вершине холма и смотрели на него сверху вниз. Эйгон догадывался, что дракон должен находиться на другой стороне холма. Не сводя взгляда с вражеских солдат, он лишь пришпорил лошадь, увеличивая скорость. Его люди были прямо позади него, готовые прорвать строй вместе с ним. Затем Эйгон услышал громкий леденящий кровь вопль, и его сбросило с коня лицом в прохладную землю. Он стер грязь со своего лица и осмотрелся вокруг. Его лошадь корчилась от боли на земле со стрелой в боку, а его меч валялся в нескольких. Он подполз к своему мечу и, схватив его, вскочил на ноги. Громкий грохот копыт быстро заполнил его уши. Он повернулся к своему врагу, и его рот раскрылся в шоке. Рыцари атаковали его, выглядя совершенно одинаково в своих доспехах. Когда они приблизились, Эйгон понял, что ошибся. Это были не рыцари, о, нет, это были дотракийцы. И он совершил глупую ошибку, выступив против дотракийцев под открытым небом. Их воинственные вопли наполнили воздух, каким-то образом заглушая звук копыт их лошадей. Множество стрел проносилось мимо него, и Эйгон знал, что эта ошибка может быть фатальной. Он посмотрел на свой валерийский меч и покачал головой. Нет, это был не конец. Это не могло закончиться так. Он Эйгон Таргариен, сын Элии Ригора, потомок Эйгона Завоевателя, и кровь Валерии текла по его венам. Нет, он не уступит этим вонючим дикарям. Он высоко поднял меч и встал в стойку. Время, казалось, замедлилось, когда он уставился на них всех и стал ждать удара. Удар пришел, но это было не то, чего он ожидал. Его люди ответили на его призыв, и они въехали клином в дотракийскую орду. Две сражающиеся армии встретились в громком столкновении тела и оружия. Эйгон быстро посмотрел налево и увидел всадника дотракийца с длинной косой, жестоко перерезавшего одного из солдат золотых мечей. Эйгон шагнул к нему, но он быстро отшатнулся, и его сбила лошадь. К тому времени, как лошадь пронеслась мимо него, всадник исчез. Он повернулся в противоположном направлении и стал искать другую цель. Он увидел спину еще одного дотракийца. Не колеблясь, Эйгон быстро вонзил меч ему в спину и пошел вперед. Он не остановился, чтобы услышать предсмертный крик человека, он уже искал другую цель. «Защищайте короля!» — донесся до него крик Коннингтона. Эйгон выругался. Последнее, чего он хотел, чтобы эти дикари узнали, что он король. Коннингтон стоял слева от него, а другой его солдат, утка, стоял справа, прикрывая. Они вместе вступили в бой. На их пути встал еще один всадник, и они вместе победили его. Коннингтон отвлек его фальшивой атакой слева, а затем Эйгон вонзил свой валерийский клинок ему в живот. Карие глаза мужчины расширились от боли, прежде чем его рука дернулась к животу, чтобы попытаться удержать кишки. Утка победоносно зарычал и поднял меч, чтобы отрубить голову человеку, но его быстро повалило на землю белое пятно. Эйгон беспомощно посмотрел, как его другу разорвало горло большое белое животное. Но как только Эйгон увидел его ярко-красные глаза, он все понял. «Он здесь!» — закричал Эйгон, обернувшись, чтобы найти его. «Он, черт его дери, здесь!» Он смотрел, как его сводный брат легко убил двух мужчин, прежде чем встать перед ним. Драгоценности на его нагрудной пластине все так же ярко сверкали в солнечном свете. По его валерийскому лезвию стекала кровь. Эйгон стиснул зубы и бросился на него, быстро сокращая расстояние. Его брат просто ждал там с мечом, спокойно держа его в руке. Эйгон крепко сжал свой меч, шагнул вперед и тяжело взмахнул рукой. Он был уверен, что удар достигнет цели, но в последний момент его брат развернулся с невероятной скоростью. Меч Эйгона рассек воздух. Он быстро повернул голову и увидел, что его брат теперь позади него, направляясь к Коннингтону. Коннингтон шагнул вперед прямо по грязи и нанес сильный удар, целясь в голову. Его сводный брат лениво поднял меч, чтобы заблокировать его, что у него легко получилось. Эйгон беспомощно наблюдал, как Коннингтон, отбросив всю осторожность, бросился в атаку, пытаясь маневрировать. Его сводный брат двигался невероятно быстро, и через несколько мгновений Коннингтон издал мучительный крик, Упав на землю, его стальная броня была разбита на куски. Эйгон осмотрел сцену перед ним. Коннингтон умирал слева, утка лежал мертвый справа, а между ними его сводный брат неторопливо шагал к нему. Эйгон не мог поверить в это, они были его друзьями, двумя его самыми близкими друзьями. «Ты убил их!» – закричал он. «Они были моими друзьями, а ты, блядь, убил их!» «Нет, ты сам навлек это на себя!» «Все эти смерти и разрушения происходят потому, что ты не захотел сдаться!» «Ты подверг своих людей опасности!» – ответил его брат, но Эйгон лишь закричал в ответ. Он безрассудно атаковал его, рванув вперед изо всех сил. Мышцы на его плечах горели от боли и напряжения, когда он несся к своему сводному брату. Эйгон промазал, он снова ударил только воздух. Затем он почувствовал острую ослепительную боль, пронзившую его ребра и руку. Он посмотрел вниз и увидел, что его броня была разрезана лезвием и силой удара. Он стиснул зубы, проигнорировал боль и повернулся, чтобы найти своего противника. Он стоял в нескольких футах позади него, с любопытством глядя на него, как будто он не ожидал, что он останется стоять. Эйгон шагнул вперед и поднял меч, но его плечо горело от боли, и ему не хватало силы для удара. Его сводный брат легко выбил его меч из руки, и Эйгон остался без оружия. «Преклони колено», — коротко сказал он, глядя на него. Его меч стал красным от крови. Крови утки, крови Коннингтона, крови его людей. Эйгон только покачал головой и плюнул ему под ноги. Он был драконом, а дракон не становится на колени. Затем он услышал громкий грохот, доносящийся слева. В результате всех этих сражений они оказались рядом с приземлившимся драконом. Эйгон заметил кончики его кремово-золотых крыльев, поднимающихся над гребнем его морды. Эйгон почувствовал, как внутри него растет маленький огонек надежды. Если он сможет добраться до дракона, он сможет повернуть этот бой в свою пользу и, возможно, даже победить. Он перевел взгляд на своего брата, который сердито смотрел на него. Эйгон только ухмыльнулся и быстро двинулся влево. «Куда ты собираешься? Ты дурак!» Все, что он услышал, когда, спотыкаясь, взбирался на холм. Склон был круче, чем он думал, и он приземлился в кучу земли прямо перед золотым драконом. Эйгон видел, как болт скорпиона торчал из его груди. Эйгон видел также глаза, похожие на две лужи расплавленного золота. Заметил он его золотые рога, его клыки, острые, как бритва, черные зубы. Дракон заметил его присутствие и угрожающе уставился на него, из его ноздрей вырывались клубы дыма. Дракон зашипел, Эйгон медленно поднялся на ноги. Он сможет сделать это. Это был Эйгоном Таргариеном, сыном Риегара Эли, потомок Эйгона Завоевателя, сына древней Валерии Крови Дракона. Он мог сделать это, он не боится. Он сделал уверенный шаг вперед к дракону, и дракон снова зашипел. «Меня зовут Эйгон Таргариен, сын принца Риегара Таргариена Эли и Мартиллы из Дорна. Я здесь, чтобы помочь тебе», — сказал он дракону. Эйгон ждал, затаив дыхание, пока дракон слушал его слова. Затем он почувствовал, что земля начала дрожать, когда дракон поднялся и расправил крылья. Эйгон повернулся и вскинул левую руку к лицу, чтобы защитить себя от сильного жара. Когда он опустил руку, он увидел, что его рукав горит. Его рука тоже. Весь он, все его тело горело. И тогда он закричал. «Серебряный принц!» Риегар Таргариен спал и видел сон. Ему снились минувшие дни. Дни, проведенные на драконьем камне с женой и детьми. Ему снилась его мать, храбрая королева Рейла, женщина, которая привела его в этот мир. Ему снился отец, человек, действия которого почти разрушили их семью. Ему снились его старые друзья, сир Эртур Дейн и сир Борис Танселми, сир Асвилл Луинт и сир Герольд Хайтауэр. Ему снились дни, проведенные с ними всеми в Красном замке, на улицах Королевской гавани, охота в Королевском лесу. Ему снилась Лианна и те дни, когда они вместе путешествовали на юг. Он как будто снова и снова переживал эти блаженные времена. Он помнил, как прекрасно она выглядела, когда ее живот становился все больше. Он вспомнил песни, которые пел ей, и он вспомнил, как оставил ее и больше никогда не увидел. Он летел над башней радости, наблюдая за событиями того рокового дня. Если бы только он знал, он многое хотел бы ее рассказать. Если бы он только знал. Теперь он видел ее, парящую над ним, достаточно близко, чтобы он мог рассмотреть ее лицо, но недостаточно близко, чтобы коснуться. Она была вне досягаемости, и чем сильнее он стремился к ней, тем дальше она уходила. «Нет», — услышал он голос, — «не сейчас». «Когда?» — спросил Риегар. «Скоро», — прошептала она, еще не время. Затем он проснулся. Первое, что он заметил, было то, что он вернулся в свою комнату на драконьем камне. Но это было бессмысленно, ведь он покинул драконий камень несколько дней назад. Второе, что он заметил, это кто-то прижимался к его боку. Он посмотрел вниз, и его сердце растаяло. Дейрон мирно спал, прислонившись к его боку. Рейгар был шокирован тем, как сильно он вырос. На его голове красовалась копна серебряных волос, и сам он стал намного больше. Он попытался поднять голову с подушек и громко застонал от боли. Посмотрев вниз, он заметил на животе повязку, и затем он вспомнил, что произошло. Кто-то пытался убить его, кто-то из людей Старков, но это не имело смысла. Нет, и он все обговорили, и согласились преодолеть свои разногласия. Вдруг он уловил движение в темноте. «Вы проснулись», — услышал он возглас. Повернув голову, он увидел леди Маргари, склонившуюся за столом над книгой. «Я позову мейстера», — быстро сказала она, вскочив на ноги. «Подожди», — прохрипел Рейгар. «Воды, еды». Маргари кивнула и налила чашку. Рейгар поднес ее к губам и выпил. Вода была холодная и освежающей, и он быстро выпил ее всю. Маргари подала ему еще одну. «Я думаю, что вы должны пить медленно. Вы долго спали. Сколько? Более месяца, возможно, ближе к двум», — тихо сказала она. «Я позову мейстера, он захочет вас осмотреть. Я находилась здесь, потому что присматривала за спящим малышом. Он жуткий непоседа». Как будто по команде Рейгар увидел, как Дейрон поднял голову с кровати, чтобы взглянуть на него, и тотчас же улыбнулся. «Ничуть не сомневаюсь в этом», — сказал он, осторожно щекоча своего внука. Маргари быстро вышла из комнаты, а Дейрон сел на кровати. «Привет, малыш, ты скучал по мне?» К удивлению Рейгара, Дейрон улыбнулся и начал смеяться, как будто говоря «да». «Король-дракон». Джон смотрел, как Караксис сжег Аегона своим бледно-золотым пламенем. Мальчишка издал громкий пронзительный вопль, упав на землю. Караксис перестал извергать пламя и громко закричал, прежде чем отвернуться от Аегона. Джон сбежал вниз по склону холма, быстро добравшись до выжженной земли. Он ощутил дрожь под ногами и, подняв голову, увидев, как Анагар приземляется неподалеку и Диенерис быстро направляется к нему. «Что произошло? Это кто?» — спросила она, остановившись рядом с ним и глядя на тело. Серебряные волосы были полностью сожжены, как и вся кожа на лице. Она стала темно-красной, местами черной, что резко контрастировало с белыми зубами. Доспехи начали таять, но тело сгорело раньше. «Это Аегон», — тихо сказал Джон. «Аегон — укротитель дракона». Джон оторвал взгляд от него, когда снова услышал крик Караксиса. «Пошли, Джон, мы должны ему помочь». Они направились к Караксису, осторожно приближаясь к нему. Караксис узнал их и позволил им подойти. Вместе они положили свои затянутые в перчатки руки на болт от скорпиона и медленно начали вытаскивать его. Их драконы были большими, и Джон читал, что у полностью взрослых драконов была практически непроницаемая чешуя. Джон сообразил, что это означало, что Караксис, по крайней мере, еще продолжал расти. Однако его кожа была уже достаточно прочной, и в результате болт застрял неглубоко. Караксис рычал и шипел, но вместе они вытащили болт, а затем Джон ощутил запах. Рана воняла, от нее несло старой гниющей плотью и из нее текла густая едкая черная кровь. «Дени, что это за вонь?» — спросил Джон, быстро отступив. Караксис открыл пасть, чтобы зарычать и дохнуть пламенем, но получилась только слабая бледно-оранжевая вспышка. Он попробовал еще раз, но вдруг бессильно опустился на землю. Анагар и Ведрос издавали мучительные вопли, и это еще больше беспокоило Джона. Караксис сделал было движение вперед, как будто он пытался взлететь, но не смог. «Я не знаю, Джон, но запах плохой. Я думаю, что-то не так. Возможно, они чем-то смазали болт». Джон задумался об этом на мгновение, прежде чем что-то вспомнил. «Быстро следуй за мной», — сказал он, повернувшись и направившись обратно на холм. Перебравшись через гребень холма, он увидел, что битва окончена. Дотракийцы с легкостью разбили золотые мечи. Он быстро вернулся назад по своему пути и нашел его, умирающего в грязи от раны, оставленной Джоном в боку. Он был советником Аегона, мы встретили его, когда он убегал из города, сказал Джон, переворачивая мужчину на спину. И он еще не умер. Раненый застонал и открыл свои бледно-голубые глаза. «Что вы сделали с нашим драконом?» – зарычал Джон, резко встряхнув его. «Отвечай». Мужчина просто слабо улыбнулся. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но был настолько слаб, что Джон его не услышал. Он тут же наклонился к его губам. «Гори в аду», все, что он услышал, и Джон с отвращением откинулся от его лица. «Оставим его здесь, пусть медленно истекает кровью», — холодно сказал Джон, вставая. «Джон, я думаю, что они отравили эти болты», — тихо сказала Дени, уходя от умирающего. «С ними дарнийцы, а Дорн славится своими ядами. Боюсь, что ты права, но что мы можем сделать? Нам нужно найти противоядие. Где найти человека, который умеет делать противоядие от яда для дракона?» — воскликнул Джон, но у нее не было ответа. Вдруг до них донесся громкий волчий вой, и звучал он близко, очень близко. «Наши книги из Валерии, Джон», — быстро сказала Дени, но Джон непонимающе уставился на нее. «В них должен быть ответ». «Точно, ты права», — ответил он. «Мы оставим Сира Баристона здесь за главного. Он будет следить за окончанием этой битвы и захватом города, а нам нужно спасти Караксиса». Дени кивнула в знак согласия и направилась к Нагару, но затем снова послышался волчий вой. Мгновение спустя они увидели приближающуюся стаю волков. «Дени, подожди!» Он окликнул ее, вытаскивая свой меч и занимая оборонительную стойку перед ней. Он смотрел, как приближается стая волков, а Нагар зарычал и зашипел в их направлении, но, что удивительно, черный дракон не пытался напасть на них. Затем он увидел вожака стаи, волка, даже больше, чем призрак. Больше призрака, это было невозможно, если только. «Это лютоволк», — сказал Джон, шагнув вперед. «Может быть, поэтому Анагар не так агрессивен по отношению к ним, ведь он привык к призраку». «Джон, я думала, что лютоволки были редкими существами». «Да, такие волки есть только у детей Старков», — тихо сказал он, а потом увидел, что у волка есть наездник. «Нет, это не может быть правдой», — вдруг тихо сказал он и улыбнулся. Девушка-наездница соскочила со спины волка и прыгнула ему на руки. «Я скучал по твоей маленькой сестренке», — сказал он ей в волосы и крепко обнял. «Я тоже по тебе скучала». Джон не знал, как долго они там стояли, но был уверен, что не он первым отпустил ее. «Арья, как ты сюда попала?» — спросил он, осматривая ее с ног до головы. Она выглядела, как будто путешествовала в течение нескольких дней. Ее волосы были коротко обрезаны, но это была, несомненно, Арья. «Я убежала из Винтерфилла, когда отец поехал на юг». «Ты сбежала?» — спросил Джон с намеком на улыбку. «Тебе всегда нравились неприятности, и ты сохранила меч», — сказал Джон, кивнув на иглу на ее талии. «Конечно, я бы никогда его не потеряла», — сказала она, и сердце Джона наполнилось счастьем. «Джон, я должна сказать тебе нечто очень важное. Я знаю правду о том, что произошло между нашими отцами. Мой отец не приказывал этим людям убить твоего, это был Руси Болтон. Это были его люди, которых он переодел в украденную униформу Старков, чтобы замаскировать их. Ты должен мне поверить, ты же знаешь, он бы этого не сделал, Джон», — отчаянно сказала она. Джон замер, это имело смысл. Теперь все стало на свои места. «Арья, я знаю, что кто-то предал твоего отца, я просто не знал, кто», — сказал он успокаивающе. «Джон, иди на север, я здесь все улажу», — сказала Дени. Джон поспешно повернулся к ней, мысленно пиная себя. «Извини, я забыл свои манеры. Арья, это Диенерис, моя жена». «Дени, это Арья», — Дени улыбнулась ей. «У нас будет время для более близкого знакомства, Джон, просто иди и позаботься о своей семье. Я возвращаюсь на Драконий Камень и попытаюсь найти решение нашей проблемы там. Я справлюсь, не волнуйся». Он посмотрел на нее и согласно кивнул. «Просто будь осторожен, Джон», — добавила она. «Постараюсь», — сказал Джон, целуя ее на прощание. «Ладно, Арья, нам пора», — сказал он своей сестре, выходя на ровное место. Закрыв глаза, он посмотрел в небо. Он дотянулся разумом до Ведрос, и его дракон мягко приземлилась перед ним. Он оглянулся на Арью и увидел, что она смотрит на дракона широко раскрытыми глазами. «Арья, это Ведрос, она мой дракон». «Ведрос, это Арья», — сказал Джон. Ведрос посмотрела на нее своими яркими бронзовыми глазами. Она зашипела, тонкие струйки дыма вытекли из уголков ее пасти, прежде чем она отвернулась и опустила свое крыло. «Я ей не понравилась?» — смущенно спросил Арья, и Джон услышал разочарование в ее голосе. Он слегка рассмеялся, поднявшись на ее крыло. «Она привыкнет к тебе со временем», — сказал он, протягивая ей руку. Она взобралась к нему по крылу и уселась позади него. «Тебе следует крепко держаться за меня», — сказал Джон, и ее руки обняли его за талию. «Осторожно, Ведрос, у нас есть первый пассажир, предупредил Джон своего дракона. Ведрос высокомерно хмыкнуло, прежде чем осторожно взлететь, медленно поднимаясь по кругу. Набрав приличную, но безопасную высоту, она повернула на север и начала быстрее взмахивать крыльями, увеличивая скорость. Он услышал, как Ирия радостно рассмеялась, когда они отправились в полет. Лорд Винтерфилла. Эддард Старк был почти дома в Винтерфилле, однако на обратном пути возникли осложнения. Очередная волна атак железнорожденных не заставила себя ждать. Они устроили им засаду ночью. Старк победил их, но ценой жизни почти половины его людей. Что еще хуже, нападение возглавлял Тион. Роб лично захватил Тиона, и Ниду пришлось сдерживать его, чтобы мальчишка Грейджой остался жив. Тион теперь был их пленником и будет заперт в темницах Винтерфилла. Наконец он увидел перед собой замок, хотя в воздухе кружился снег. Он также заметил дым, будто от пожара. Нет, пришпорил коня и ворвался во двор замка. Он удостоверился, что ворота замка за ним закрылись. Его первой заботой была его семья. Ему нужно было убедиться, что они в безопасности. Он спрыгнул со своей лошади и немедленно направился в Великий замок, где жила его семья. Первой его мыслью было увидеться с Китлин. Он мчался вверх по лестнице, пока не достиг верхнего этажа. Но уже положив руку на дверную ручку, он почувствовал ледяное лезвие в своем горле. «Не двигайся», все, что ему сказал лорд Дредфорта, и Нед был вынужден подчиниться. Глава 33. Дом. Лорд Винтерфилла. Нед Старк сидел на холодном каменном полу своей же темницы и смотрел на своего похитителя. Руси Болтон стоял напротив него с каменным лицом. Нед знал, что оказался в ужасном положении, но он должен был выиграть время. Время, для того, чтобы что-то придумать. «Где моя семья?» – спросил Нед. «Под стражей», – последовал бесстрастный ответ Болтона. «Они ранены?» «Нет», – ответил он, и Нед облегченно выдохнул. Тем не менее, он и его семья были пленниками в собственном доме, и такие ситуации никогда не имели хороших последствий. «Я не знаю, каков ваш план, но еще не поздно отменить его. Какие бы претензии вы ни испытывали ко мне, мы можем решить их и договориться», — Руси поднял руку, заставляя его замолчать. «Мы оба знаем, что уже слишком поздно», — тихо сказал он. В глубине души Нед был с ним согласен. «Что вы задумали? Мы оба знаем, что именно вы приказали напасть на принца Ригора на берегу Зеленого Зубца. Догадайся», — ухмыльнулся Болтон. Нед нахмурился. Задумавшись на мгновение, он поднял на него взгляд. «Я думаю, что ваш план состоял в том, чтобы обвинить меня в смерти принца Ригора. Это заставило бы Старков и Таргариенов сражаться друг с другом, и, очевидно, дом Таргариенов выиграл бы благодаря своим драконам», — промолвил Нед. Поразмыслив, он продолжил. «Затем, я полагаю, вы планировали предложить свою кандидатуру на должность хранителя Севера. Чтобы убедить короля в своей преданности, вы схватили меня и мою семью, тем самым сделав за него всю грязную работу и доказав, что вам можно доверять». Болтон слегка кивнул головой. «Но ваш план не сработал так, как вы надеялись. Джон не примчался на Север, чтобы развязать войну с моей семьей», — сказал Нед.